мученику Ванифатию. Ванифатий сам погибал от страсти пьянства, но обратился ко Господу и удостоился мученической кончины. Ему молятся от страсти пьянства и запоя. Молитва первая. О, многострадальный и всехвальный, мученичье Ванифатие! Ко твоему заступлению ныне прибегаю аз, недостойный раб Божий, имя. Молений нас, поющих тебе, не отвержи, но милостиво услыши нас. Виждь, братью и сестры наша, тяжким недугом пьянства одержимые. Виждь того ради от матери своей, церкви Христовой и вечного спасения от падающие. О, святый мученичье Ванифатие! Коснися сердце их данною ти от Бога благодатью. Скоро восстави от падений греховных и ко спасительному воздержанию приведи их. Умоли Господа Бога, Его же ради страдал еси. Да простив нам согрешение наше, не отвратит милости своей я от сынов своих, но да укрепит в нас трезвение и целомудрие, да поможет своею десницею, трезвящимся, спасительный обет свой до конца сохраните во дни и на щи, о нем бодрствующе и о нем добрый ответ на страшнем судилище дати. Приими, угодниче Божий, молитвы матерей. О чадях своих, слезы проливающих, жен честных, о мужах своих рыдающих, чад сирых и убогих, от пьяниц оставленных, всех нас и кони твоей припадающих, и да приидет сей вопль наш молитвами твоими ко престолу Всевышнего даровати всем по молитвам их здравие и спасение душ и телес, наипаче же Царство Небесное. Покрый и соблюди нас от лукавого ловления и всех козней вражиих, страшный час исхода нашего, помози пройти непреткновенно воздушное мытарство и молитвами твоими, избави вечного осуждения. Умоли же Господа даровать и нам к Отечеству нашему любовь нелицемерную и непоколебимую, пред врагами Церкви святые, видимыми и невидимыми, силу непобедимую, да покрыет нас милость Божия в нескончаемые веки веков. Аминь.